Глава 7. Бал и новые знакомства. Бал. Невероятно, но я скоро окажусь на самом настоящем балу. Разумеется, невероятным это можно назвать только с позиции меня прежней, но от этого ощущения будоражили не меньше. Конечно, я была и на корпоративах со множеством людей, и на юбилеях, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что ожидало меня сегодня. А потому беспокойство и мандраж мне изображать не пришлось. «Не волнуйся так», — увещевала меня мачеха, сидя рядом в карете. «Ты же уже была на балу!» «В том-то и дело», — пробормотала я, припомнив, чем это закончилось для бедной Анны. «Да, тогда все вышло очень плохо», — нахмурилась женщина и внезапно взяла мою руку, сжала и требовательно посмотрела в глаза. «Но ведь ты больше не повторишь прежних ошибок?» «Прежних нет», — ответила я честно, но на языке так и вертелось продолжение фразы. «Но от новых зарекаться не буду». Отец, сидевший напротив, что-то такое понял из моих слов. Его губы дрогнули, словно он хотел что-то сказать, но потом решил не влезать в женские разговоры и перевел взгляд за окно кареты. Но что поделать, если я уже согласилась на непонятную авантюру канцлера? Теперь оставалось только догадываться, чем она для меня закончится. Да и вообще, я в другом мире, в другом теле и еще не разобралась в местных раскладах и течениях. Поэтому о каких ошибках может идти речь? Да я же вляпаюсь в первое подвернувшееся гуано. Потихоньку я начинала паниковать, но сдерживалась изо всех сил. А слова о том, что я взрослая женщина, которую я твердила сама себе, почему-то помогали плохо. Выезжали мы заранее, все-таки бал в честь приезда иностранной делегации проводился во дворце, и опаздывать не стоило. И мы не ошиблись. Столпотворение карет перед входом было таким эпичным, не побоюсь этого слова, что ждать своей очереди, чтобы, как полагается, оказаться у крыльца, пришлось около часа. И за этот час мои эмоции и переживания достигли апогея, а потом перегорели. Я так сильно волновалась, что в какой-то момент организм решил, что уже перебор, и на смену переживаниям пришел нездоровый пофигизм. Мачеха смотрела на меня, и в ее взгляде читалось: «Не падает в обморок, и ладно». Видимо, даже ее впечатлило, как меня потряхивало от волнения, и она больше не намекала на прошлые ошибки и не пыталась чему-то меня учить и наставлять. Дворец впечатлил количеством позолоты и зажженных свечей. Иногда при взгляде на особенно развесистый канделябр хотелось сделать фейспалм и воскликнуть: «Пожарную безопасность придумали трусы!» Придворные, похоже, были крайне отважными индивидами, а еще везучими, потому что пока никто и ничто не загорелось. Хотя я просто сгущала краски. Как-то на работе мне пришлось столкнуться с пожарным инспектором, и я никогда не забуду те незабываемые впечатления и многочисленные вопросы с подковыркой. А еще почти патетические восклицания: «Это же ваша безопасность!» Да, как оказывается, человеческий мозг, если хочет, может переключаться на мелочи с действительно важных вещей. «Граф Аншеран с семьей!» — объявил церемониймейстер, и десятки глаз тут же устремились на нас. По залу полетели шепотки. «Это та самая? Опозоренная. Надо же!» Я еще сильнее выпрямила спину, и на моих губах заиграла легкая улыбка. Как кто-то где-то когда-то сказал, а люди запомнили: «Улыбайтесь, это всех раздражает». Раздражать я, конечно, никого не собиралась, но и показывать слабости не желала тоже. По долетевшим шепоткам я поняла, что моя улыбка таки некоторых задела. Однако обсуждали не только меня, но и возвращение моего отца, который с того злополучного дня на балы во дворец приглашен не был. Подходить к нам не торопились, видимо, пока прикидывали, куда подует ветер перемен. Но в данный момент меня это даже радовало. А потом объявили о прибытии короля с королевой и их единственным наследником, принцем Карлайлом. Все склонились в глубоком поклоне. И мне оставалось только порадоваться, что вместе с телом Анны мне досталась ее память и умение. Потом король махнул рукой, и бал продолжился, вернее, его предтанцевальная часть. Похоже, сейчас должны появиться послы. Мне же было интересно рассмотреть венценосную чету. Король был еще не стар, но уже седовлас, с довольно приятными чертами лица и властными движениями. Королева же была явно старше его величества и смотрела на придворных с безразличием. А принц оказался довольно симпатичным, чуть полноватым блондином лет 20, со скучающим видом. Его королевское высочество, четвертый принц крови королевства Альтон, Виттор Анларен и высокие послы Альтона, прерывая мои размышления, произнес глашатай, и в бальную залу вошел высокий статный блондин с пшеничными подкрученными усиками и бородкой-эспаньолкой. По залу тут же разнесся восторженный женский вздох. И я могла их понять. Принц с картинки, вот кто, вошел в зал. Остальная делегация на его фоне потерялась и была совершенно никому не интересна. Нет, ну если так подумать, то он блондин, я блондинка. Он мужчина, я женщина. Мы отличная пара. А какие детки у нас красивые будут? Какая девочка, девушка, женщина не мечтала хоть раз в жизни о принце? Я не мечтала, но ведь никогда не поздно начать. Из размышлений меня выдернуло странное, неприятное чувство, будто кто-то сверлит меня взглядом. Я повернула голову и увидела канцлера. Он чуть заметно кивнул и демонстративно посмотрел на принца, показывая, куда мне нужно смотреть. А я и так туда смотрела. Тем более теперь задание не казалось таким уж обременительным. Разумеется, смазливой мордашкой меня не удивить. Я уже взрослая девочка и ценю в мужчинах иное. Но для начала все выглядит очень даже перспективно. Осталось только узнать детали и что конкретно хочет от меня канцлер. Лезть на глаза его высочеству в первых рядах я благоразумно не стала, хотя мне и было интересно посмотреть на него чуть ближе. Его сейчас окружало столько придворных, что я на его месте не запомнила бы никого. Он, конечно, не я, но торопиться некуда. Постепенно к нашей маленькой группе потянулся небольшой ручеек самых любопытных, чтобы прощупать, чем мы дышим и почему вообще появились здесь спустя всего несколько месяцев после неофициальной опалы. Кто-то пытался нас уколоть, кто-то почти открыто спрашивал, какими судьбами, а кто-то, и таких было очень мало, просто подходил пообщаться и выказать свое уважение и поддержку. Злополучную подруженьку и свою первую любовь я тоже видела. Они были в одной шумной молодежной компании и изредка посматривали на меня. «Ну-ну, смотрите, глаза только не сломайте!» Посылала я им ответные лучи добра и не думала смущаться. К нам подошла одна из самых заядлых сплетниц при дворе, баронесса Ан Левендорн. Она состояла в немногочисленной свите королевы и отчаянно молодилась, часто себе же в ущерб. «Надо же, Анна, кажется, еще больше расцвела с того момента, когда ее видела последний раз!» Одарила она меня фальшивой улыбкой. «Похоже, монастырский воздух пошел тебе на пользу, милочка!» «Ну что вы, это все молодость!» Лучезарно улыбнулась я, не собираясь спускать ей намеки и на мое неподобающее поведение в прошлом, а то ведь заклюют такими вот безобидными намеками. И получила ощутимый тычок в бок от мачехи. «Хотя вы тоже выглядите великолепно, а эта прическа по последней моде вам очень идет!» Я безбожно врала насчет прически. Она не шла баронессе от слова совсем, делая щеки визуально еще больше, а лоб меньше. Кажется, женщина это тоже понимала, но желание быть на гребне модной волны оказалось сильнее. Баронессу чуток перекосило. Она оглядела мое довольно закрытое голубое платье с кружевными рукавами-фонариками и застегнутым под горло на маленькие пуговки вырезом, но верхняя часть груди при этом оставалась открытой. Получился милый и одновременно пикантный образ невинной девушки. «А вот вы, милочка, похоже, о последних модных фасонах не в курсе. Ай-яй-яй!» И чтобы сгладить бестактность, захихикала и шутливо ударила меня по руке сложенным веером. У меня с языка так и просилась ответная любезность. Однако вместо меня баронессе ответила мачеха. «Ну что вы, этот образ моя дочь придумала вместе с лучшей модисткой Альежа, госпожой Фарм. И та уверяла, что совсем скоро такой фасон войдет в моду». «Да?» Теперь баронесса окинула меня куда более заинтересованным взглядом. «Согласен с модисткой», — раздался за спиной знакомый мужской голос. «Это платье вам очень идет». Мы обернулись и увидели канцлера в компании с принцами и их свитами. И как только мы не заметили их приближения. Разумеется, мы тут же склонились в реверансах. «Ваше высочество, позвольте представить графа Рожера Ан-Ширан, графиню Камилу Ан-Ширан, их дочь Анну Ан-Ширан и баронессу Ан Левендорн». «Рад знакомству». Чуть склонил голову Витор и задержал взгляд на моем скромном вырезе. «Хотел бы разделить мнение Армана насчет вашего наряда. Он великолепен». Мои щеки невольно порозовели. «Какая женщина не любит комплиментов?» «Признаться, у нас в стране одеваются более сдержанно, и я еще не привык к столь открытым бутонам женской красоты». И он покосился на стоявших неподалеку девушек в платьях с едва прикрытыми сосками. Я восхищенно распахнула глаза. «Надо же, как завернул!» А мог бы просто сказать, никогда не видел в приличном месте сразу столько полуголых баб. «Не волнуйтесь, это только начало», — улыбнулась я и по всеобщей реакции поняла, что сказала что-то не то. «То есть вы привыкнете, а внешняя открытость наших дам никак не влияет на их моральный облик». Заметила, как сузились глаза канцлера Армана Анконте и из вредности добавила. «Почти». Поняла, что такими темпами договорюсь до дыбы, и добавила. «Простите, я имела в виду, что...» «Я понял, что вы имели в виду», — внезапно фыркнул принц. «Вы очень забавная девушка. Не откажете мне в первом танце?» «Это честь для меня». Присела я в реверансе, и тут король наконец решил объявить начало танцев и вывел в центр зала королеву. Придворные тут же зашумели, стремясь побыстрее найти ангажированную пару, и Витор протянул руку мне. «Я успела очень вовремя». «И не поспоришь». Я опустила глаза, положила на его ладонь свои пальчики и краем глаза увидела, что канцлер приглашает баронессу. «Так ему и надо, а то своими взглядами чуть до икоты меня не довел». Первые аккорды полонеза прозвучали, когда принц Витор повел меня в центр зала. Мы встали следом за королем с королевой и принцем Карлайлом с дочерью герцога Анклемора. Похоже, девушка, как и я, совсем недавно вышла в свет, вот только выглядела гораздо расслабленнее меня. Я же, несмотря на внезапный пофигизм, ощущала себя не в своей тарелке. Все-таки я впервые в жизни собиралась танцевать полонез. И не где-нибудь ради шутки, а на королевском балу с настоящим принцем. Я искренне надеялась на память тела, ведь порепетировать мне было некогда и негде. Полонез напоминал торжественное шествие, где каждое движение было продумано до мелочей. Витор вел меня уверенно, его рука едва касалась моей талии, ровно настолько, чтобы направлять, но не нарушать приличий. «Вы так напряжены, Анна? Что-то не так?» — спросил он меня. «О да, все не так!» — хотелось простонать мне, но я постаралась улыбнуться как можно более беззаботно. «Что вы, я просто волнуюсь. Это мой второй королевский бал, а с настоящим принцем я и вовсе танцую впервые». «А разве есть не настоящие принцы?» — тоже улыбнулся он. И я улучила момент и многозначительно прошептала. «О, да!» Бровь Витора вопросительно выгнулась, и я продолжила. «Однажды мне подарили безумно красивую куклу мальчика. Вы знали, что делают и кукол мальчиков, а не только девочек?» «Нет». Явно не ожидал такого вопроса принц. «У меня три брата и совсем нет сестер, которые бы рассказали мне об этом». «Так вот, я назвала того кукольного мальчика принцем и часто проводила с ним свои кукольные королевские чаепития, а потом и танцы». Окунулась я в воспоминания Анны. «Получается, я не первый ваш принц», — сверкнув глазами, задал довольно провокационный вопрос Витор. «Получается, вы первый настоящий принц, с которым я имела честь танцевать», — парировала я. «Звучит многообещающе». Блеснул он обаятельной улыбкой, и я скромно опустила глазки. В этот момент мы прошли в фигуру ручеек под аркой из рук канцлера и баронессы и встали рядом, чтобы точно так же пропустить под своими руками другие пары. «Кажется, вы неплохо проводите время», — тихо проговорил канцлер, стоявший рядом. «Стараюсь изо всех сил», — так же тихо ответила я. «Ну-ну». Я покосилась на него, но фигура танца снова повела нас в шествие по большому кругу, и мое внимание переключилось на принца. «Теперь вы обязаны пригласить меня на чаепитие», — внезапно произнес он, и теперь уже удивилась я, но Витор пояснил. «Я не могу позволить, чтобы у вас в памяти остались лишь чаепития с ненастоящим принцем. В таком случае я рискую прослыть злостной кокеткой, и меня точно обвинят в том, что я хочу заполучить себе венценосного жениха». «А вы не хотите?» «Надо же, какой двусмысленный вопрос. Не хочу прослыть кокеткой или не хочу заполучить жениха? С этим принцем нужно держать ухо востро». «Знаете такое выражение? Чего хочет женщина, того хочет пресветлый». Бровь принца заинтересованно выгнулась. «И чего же вы хотите?» «Пить. Здесь так душно, что я уже давно мечтаю о стакане самой обычной воды». Принц сначала удивленно на меня смотрел, а потом расхохотался, тщательно давя смех, чтобы это не выглядело слишком вызывающе во время танца. Наконец шествие закончилось, и Витор отвел меня к родителям. «Мадемуазель Ан Ширан, танец с вами доставил мне истинное удовольствие, и я был бы рад, если бы вы подарили мне следующий вальс». «Конечно, ваше высочество», — присела я в реверансе, и принц ушел. «О чем вы там так оживленно болтали?» — пряча губы за раскрытым веером и блестя от любопытства глазами, спросила мачеха. «О куклах», — ответила я, и в самом деле мечтая о стакане холодной воды. В зале, несмотря на высокие потолки, было душно. «О чем?» — она посмотрела на меня, как на умалишенную. «Простите, я обещал даме воду». Внезапно оказался рядом Витор и с улыбкой протянул мне стакан. «Спасибо, ваше высочество». Я приняла стакан и увидела, что в нем вовсе не вода, а лимонад. «Простите, обнаружилось, что быстро найти во дворце воду — непосильная задача». Я отпила освежающий цитрусовый напиток, оказавшийся очень даже вкусным и не сильно сладким. «Ничего, этот лимонад мне понравился». «Не каждый день юная девушка получает лимонад из рук самого принца. Я бы удивилась, если бы вам не понравилось», — Оказалась рядом баронесса Левендорн, улыбаясь так, что хотелось ей сказать: «Сцедите яд, а то вас перекосило». Но приходилось улыбаться и мило опускать глазки. Баронесса, впрочем, появилась не одна. Ее привел к нам канцлер, к которому тут же обратился Витор. «Арман, а правда, что у вас дама не может пригласить мужчину на дружеский чай?» Канцлер бросил на меня цепкий взгляд, но тут же улыбнулся. «Ну почему же? Приглашение из уст баронессы Левендорн, например, не нанесет урона ее чести. К тому же ее салон славится послеобеденными чаепитиями. А вот молодая, незамужняя девушка пригласить вас может, но, скорее всего, столкнется с осуждением общества. А у вас в королевстве разве не так?» «Так», — задумчиво кивнул принц. «Но я думал, что в вашем прогрессивном обществе все немного иначе». «Вы правы, Витор, в нашей стране прогресс не стоит на месте, но он не касается общественных и моральных устоев, и Анна знает об этом как никто другой». Теперь уже я стрельнула в канцлера изучающим взглядом, который поспешила спрятать под смиренно опущенными ресницами. Принц явно заинтересовался этой темой, но тут канцлер протянул ко мне руку и произнес: «Мадмуазель Ан Ширан, позвольте пригласить вас на танец».